Тамара Саблина. Трудный хлеб. Выткался над озером алый свет зари. Наборуса звонами плачут глухари. Ах ты, бедолага, это кто ж тебе так-то? А ну, погодь, погодь, сейчас я тебе подправлю. Данил Данилович, а ты чего это там мерзнешь? Ты, драчонка, вот поранили, ветку сломали, ах ты. Поди, машины зацепили. Глаз у них нет, что ли, у шоферов-то? Ну, снуют без разбора, как слепни, ей-богу. Один кедр на всю степь. Ну, и тот покурочить ведь надо было. Дерево пожалел. Между прочим, твой кедрачонок, Натальюшка. С чего это ты мой? Ну, о, уж будто не догадывалась. Приехал один мужик с курорта и хвастается. Я, говорит, свою бабу с ног до головы одел. Ну, да. Косынку ей привез, да тапочки домашние. А я еще смешней. Дерево сюда приволок. Спасибо, спасибо, Данилушка. Поклон тебе до самой земли. Че это? Устала. Ой. Еще бы. Елизавета, гляжу, не больно помогает. Да, как унеслась ночью с Лешкой Мишуткиным на мотоцикле, так и по сию пору нет. Ну, погоди, она тебе и второго внучонка намурит. А мне и второй в радость будет. Что, хлопцы спят еще? Да пусть отдохнут. В поле-то не сунешься. Роса. Он как сверкает. А я уж думала, снег, испугалась. Много еще осталось? Одно поле. К сумеркам смахнем. Говорят, уходишь с комбайна. Хватит. 30 лет уж катаюсь на нем. А где ж мы теперь встречаться будем? Раньше хоть на посевной да уборочной, а теперь... В клубе, на торжественных собраниях. Ты высоко за кумачом, орденами, как красой обметанный. А я... Сиди, Наталья, в 10-м ряду, любуйся Данилой. В одном селе живем. Да не одну воду пьем. Моя на полыни настоена. Ну, моя не слаще. Ладно. Пойдем, накормлю тебя. Пельмени настряпала. Слышь, никак едут. Мотоцикл? Почудилось. Вот не пойму я тебя, Наталья. Дочь шальная, носится, как угорелая. А тебе это ни почем. Это угорелая и твоя дочь, Данила. Ах, Наталья, Натальюшка, а мне все не верится. Глупый ты, глупый, все не верится. А закат над нашим озером помнишь? А грозу в степи, когда ливень хлестала, я умывалась слезами, помнишь? Помню, на всю жизнь запомнил. А безножного себя тоже помню, у вечного. Не забыл, не простил сорвавшееся слово. А того понять не мог, что я еще девчонкой к твоей матери бегала письма твои перечитывать. Ты, наверное, не заметил меня тогда, когда провожали вас, последних ребят из села в 43-м. Заметил. Когда вернулся в 55-м, я ж как на крыльях прилетела к тебе. 12 лет ждала, а ты не поверил, оттолкнул меня. Да не мог я, связывать тебя, молодую, красивую. Я ж на ногах только тогда стоять учился, а не по жизни ходить. Не поверил ни тебе, ни себе, и оттого и ушел. Да что там ушел-то? бежал. А вскоре мать отписала, будто за Федора замуж вышла. Да, не сразу, правда, но вышла. До жизни не вышла. 10 лет с нелюбом промаялась. Да сюда, за тобой подалась со своей кровинушкой. Она и мастью, и статью, да и характером вся в тебя гордая. А Лизавета знает? Скажи, узнает. Что ж ты думаешь, легко мне сейчас-то?